второй на месте, третий на месте. Убедившись в словах подчиненных, Шарус медленно вышел чуть вперед, продолжая скрываться в тенях и за густыми кустами. Дотронувшись до фирменного КПК адского десанта, Джебимец вбил нужный циферный код и выбрал одну из десятка строчек, которые высветились на экране. В наушниках раздался мягкий, но настойчивый и ритмичный писк, предупреждающий о том, что ему следует поторопиться. Протянув руку за спину, он привычным движением подхватил выпавший из рюкзака маленький шар-маячок, мигающий пульсирующим алым светом. Взвесив его в руке, Целька уважительно поджал губы, в который раз поражаясь этой странной, но работающей методике войны. Убрав бластер в магнитный захват, мужчина сделал резкий взмах и, подавшись всем телом вперед, бросил маячок навесом над всем лагерем ящериц. Затерявшись в шуме и гамме ксеносов, тихий писк шарика остался никем не замеченным, что породило на лице маяка довольную улыбку. Расчетное время 20 секунд, тихо сообщил штаб через наушник. Но даже без этой подсказки, Целька бы хватило одного взгляда в небо, чтобы понять, все идет по плану. Как бы ему хотелось просто стоять здесь, в ожидании карающей длани демократии, что вскоре обрушится на этот мерзкий рассадник ксенозаразы. Хотелось бы увидеть торжество республиканского закона над ублюдками. Мощь человеческого гения, воплощенного в металле и плазме. Но нельзя. Скорее наоборот, ему стоило поторопиться, если он еще хочет спасти пленников из разрушенного космопорта, потому что, когда ударит орудие, гражданские точно начнут сходить с ума и бегать вокруг, как стая подпаленных вомб-крыс. Первый остальным. Начинаем атаку. Оттесните ублюдков к самому краю лагеря. Отметив на карте точку, куда был заброшен маяк, Шарус вместе с остальными выскочил из укрытия, открывая ураганный огонь. За демократию. А-а-а. Подражая его крику, адские десантники выбежали следом, вскидывая винтовки, пушки и огнеметы, начиная на ходу отстреливать все еще пьянствующих янчори. Людоящеры сначала даже не поняли, что именно происходит, пока здоровенная автопушка Букера не начала разрывать их тела на куски, орошая округу потрохами ксеносов. Встав на колено, вскинув огромное орудие к себе на плечо, Билли со смехом из самой гребаной преисподней начал поливать врагов, не жалея боеприпасов. Светляк, за мной, второй вплотную, третий на дистанции. Слева от Целька пролетела ракета, следом еще одна и еще. Заряд из четырех маленьких проказниц промчался мимо головы Шаруса, заставляя булки сжаться до монументальной плотности, после чего ракеты разорвались в центре вражеских отрядов, раскидывая переломанные тела во все стороны. Загрохотали тяжелые винтовки, а с востока, около клеток с пленниками, ударил повторитель. Разноцветный луч косой прошелся по бездоспешным рейдерам, явно не готовым к битве с равным соперником. Разрезая тела и рикошетя от редких броневых пластин, ручной легкий повторитель устроил настоящее светопредставление, озаряя лес разноцветными огнями, от которых у всех, кроме десанта, рябило в глазах. Вперед, вперед, вперед! Махая рукой и подталкивая перед собой Джига, маяк забрался на крупный камень, который раньше служил местом для выступления пьяных ящериц. Запрыгнув наверх с помощью ранца, он, как древний античный герой, встал в полный рост и, врубив автоматический режим, начал от бедра стрелять в мельтешащих врагов, которых с каждой секундой становилось ощутимо меньше. За святую свободу! Гортанный, жуткий крик, полный жажды насилия и жестокой смерти всем врагам, Джек Райт наконец-то добрался до своих целей, под прикрытием остальной команды. Вскинув тяжелый экспериментальный огнемет, Херов-пироманьяк с оттяжечкой ударил рукой по рычагу подачи топлива, выбивая его на максимум. Огонь выжжет все грехи с ваших мерзких душ. Вспышка синего пламени была похожа на взрыв плазменного реактора. Невероятный жар озарил округу, раскидывая всех участников битвы и выжигая сетчатку у стоящих неподалеку янчори. Безумный рев огня ударил по ушам, опрокидывая Целька с камня на мягкую землю. Прикрывая глаза тыльной стороной ладони, даже сквозь защиту шлема, он кое-как смог подняться на ноги, чтобы доползти до края камушка и заглянуть туда. Датчики брони заверещали, когда рядом пронеслась синяя струя. Отшатнувшись, Шарус лицом, полным охуевания, смотрел за выжженной поляной, на которой пару секунд назад реорганизовывались почти полсотни ящеров. Свет, казалось, потух в этом месте, а всякая жизнь покинула его. Мрак и тишина окутали горный подлесок, и никто не смел нарушить его, даже своим испуганным криком. Лишь редкие, жуткие ревы пламени оглашали округу, когда Джек Райт находил очередную уцелевшую в локальном апокалипсисе жертву, и только синие кусочки, словно живого пламени, танцевали на этой выжженной пустыне. Ну, пиздец, с трудом поднявшись на ноги, ощущая пригорь на языке, даже сквозь мощные фильтры шлема, Селька с каким-то смирением и усталостью следил за тем, как по окраине лагеря ударил десяток турболазерных болтов с орбиты, добивая убегающих в страхе ящериц. Глава 102. Дай света. Их участок обороны находился ближе всего к проклятой горе, и когда солнце спряталось за ней, они первыми оказались в кромешной темноте, которой славится эта проклятая луна. Желтый, на 10, прямо над нами. Не оборачиваясь, Селька вскинул винтовку, открывая ураганный огонь по ордам наступающего противника. Автоприцелы брони скакали, как сумасшедшие, пытаясь поспевать за очередями бластерных болтов, улетающих в толпу. За спиной послышался шорох, и рядом встал могучий Паприка. Уперевшись на выставленную вперед ногу, он резко вскинул руку с сигнальным пистолетом, отправляя в темный небосвод пылающую желтую ракету. С громогласным хлопком она разорвалась на части, и вскоре над вековыми деревьями парилось десяток мелких огоньков, освещая округу. Огонь по ублюдкам. Огонь. Загрохотала автопушка, установленная в небольшой лощине среди здоровенных камней. Она просто стреляла по прямой, создавая просеку между сотен подступающих к ним тел. «Миркр, что по связи?» Не успев услышать ответ, Селька шуганулся в сторону, укрываясь от шквального огня противника. Над головой пролетело несколько ракет с привязанных к ним перьями и хвостами животных, а следом за ними ударили мощные струи повторителей, сопровождающихся бластерами. Над головой выбило несколько крупных кусков древесины, заставляя Шаруса пригнуться еще ниже. Пара крупных камней изрешетила выстрелами, оплавляя древний слой породы и оставляя на его поверхности настоящую кратерную пустошь. Рев двигателей «Орла» заглушил все остальное. Машина без труда промелькнула между верхушек деревьев и на бреющем полете сбросила десяток подарочков прямо на первые линии янчорцев. Взметнувшееся в небо пламя опалило верхушки деревьев, заодно поджигая немногочисленные ветки, уцелевшие после многочасовых обстрелов. Грохот взрывов не смог заглушить их оглушающего рева из боли и ярости, но маяку просто понравилось, что столько уродов за раз полегло. Криво ухмыльнувшись под шлемом, Селька перезарядил подствольный гранатомет своей винтовки и, чуть высунувшись из-за края укрытия, отправил подарочек с термальным детонатором в орду ящериц. Отродья космоса. В сотне метров слева прозвучал взрыв. Мощный подрыв сразу нескольких детонаторов, повалив огромное дерево, которое с недовольным треском рухнуло вниз, придавив с десяток янчорцев. Но и десант не обходился без потерь. Один из бойцов мигал желтым, показывая легкое ранение, второй же уже потух, обозначаясь красным, верная смерть. Но чтобы херова красная бирка не повисла и на его постной роже, глядящей с экрана шлема, Селька разрядил половину картриджа стебаной в толпу. Скривившись от зрелища того, как сотни этих уродов, забираясь друг другу чуть ли не на головы, бежали в их сторону, надеясь первыми добраться до заветных врагов, Шарус вытащил из-за спины последний маячок. Вызубренный наизусть шифр отскакивал в непрерывном танце. Лишь изредка выглядывая из-за деревьев, да вслушиваясь в какофонию войны, Селька периодически постреливал из винтовки, отгоняя самых настырных и крупных особей янчорцев. «А-а!» Сбоку раздался крик, а на камере шлема красным крестом перечеркнулся портрет одного из десантников. Не успел Шарус даже прочесть его имя, как рядом с первым погас экран второго, а за ним сразу же третьего. «Твою мать!» Не прошло и секунды, как по расположению третьего отряда ударил плотный поток раскаленной плазмы, медленный для космического боя. Он отлично подходил для обстрела планеты сейчас. Это чудовищное орудие било по их позициям, выжигая прорвавшихся гигантских ящеров. Вскидывая руки в последней предсмертной агонизирующей секунде, янчорри в страхе разбегались от ползущего в их сторону луча. Но хоть для космоса он и был медленным, но на планете. Со злобной усмешкой Селька проводил в последний путь сгоревшего заживо ксеноса, который превратился в кучку пепла и дерьма на засохшей земле. Поганые твари. Хотелось снять шлем и сплюнуть на землю, но джебимец еще не настолько сошел с ума от зова демократии. Потому мужчина лишь посмеялся напоследок, радуясь, что удалось убить столько тварей за раз. «Командир, уродцы, отходит!» Рядом, словно из воздуха нарисовался довольный Миркр. Вечно лыбящийся и шутящий, сейчас он пытался казаться серьезным, но привычка и натура брали свое, а связи с боссом так больше и нет. На Инквизиторе сказали, что у них тоже сплошные помехи. А хули ты тогда радуешься? Явно не разделяя восторг подчиненного и друга, Шарус встал в полный рост, разминая затекшую спину и проверяя тело на наличие новых синяков. Это значит, наставительно выставив перед его лицом палец, Камыш обернулся на остальных подтягивающихся к ним десантников. Заговорщицкий шепот ему очень шел, так и хотелось согласиться на безумную авантюру, предложенную этим пройдохой, что только мы и маленький кораблик, против целой армии янчорри, восьмером против 150 тысяч, оглядев всех собравшихся, Билли Букер вскинула втопушку на плечо, даже не маленький по меркам десантников ветеран, с этой бандурой в руках, казался настоящим исполином. Хе-хе, у них нет шансов. Ух, давно я не видел в чистом поле столь больших армий. Присев на краешек скалы, абсолютно не боясь, что его заметит, Селькашарус приставил к шлему бинокль, подсоединяя его к системам брони. Многократное увеличение резко приблизило его, буквально вкидывая на улочки тренировочного лагеря янчорри. Десятки, может быть сотни тысяч огромных прямоходящих ящериц, прямо сейчас тренировались, жили и просто готовились к будущим боям. Настоящая армия, не чета чудным моржам или тем железным болванчикам торговой федерации. Наверное, только цуровские работорговцы могли сравниться с ними по опасности. Не-е-е, иронично протянув, маяк легко представил, как несколько полков янчорри, без каких-либо проблем убивает точно такое же количество цуров. Синекожие, наверное, будут лучше в боях один на один, но вот в битве армий, им точно пиздец. Бля, командир, присев рядом с начальником, Билли Букер вгляделся в разросшийся в предгорьях лагерь, который сейчас был подозрительно взбудоражен. Я же пошутил, когда говорил про всех, боюсь, мы не вытянем столько. Было непонятно, чего в голосе Букера было больше, разочарования или сомнения, а может быть досады. Чокнутый прожженный ветеран сотен боев, Билли уже давно был малость неадекватен, как и большая часть десантников. С иронией хмыкнул про себя Салька, оторвавшись наконец-то от бинокля и разглядывая огромный лагерь обычным зрением. «Скорее всего, ты прав», не утомляя в ожидании ответа, Шарус театрально покачал головой, признавая правоту. «Думаю, еще пара десятков нам точно понадобится. Тогда готовим отступление». Присевший с другого бока Миркер взял протянутый бинокль и, следуя молчаливым указаниям командира, взглянул в сторону мелкой пыльной завесы, которая по дуге приближалась прямо к ним. «Вот же, сука, чего там?» Подорвавшийся с места мажор перехватил свою автопушку и уже через прицел огромного орудия посмотрел в указанную точку. «Ну, видать, от судьбы не уйдешь, рано или поздно все равно бы померли». С легкой иронией и смирением в голосе, Букер оторвался от прицела. Сейчас пока еще было не видно, но в ближайшие полчаса уже можно будет разглядеть невооруженным глазом целый батальон мотопехоты, который на спидерах и спидербайках ехал прямо к ним. Боевые машины, одетые в одинаковую броню янчорцы, плюс и большие пушки у каждого, да виброклинки самых разных размеров, не чета тем помоечникам, которые устраивали налеты на шахтерские деревни и мелкие городки. Короче, компашка к ним ехала знатная, и на своих двоих сбежать от них точно не выйдет, а потому отбиваться будем здесь. Резко встав в полный рост, Селька почувствовал прилив нездорового энтузиазма. Поджав губы, с какой-то фанатичностью, которая ощущалась даже сквозь плотные стенки шлема, мужчина оглядел собравшихся вокруг него десантников. 8 обозленных и таких же помешанных на святой свободе мужиков, как и он. Нам все равно от них не сбежать, так хотя бы заберем с собой тварей побольше. Да, Билли, расчехли все боеприпасы, раскидайте их по укрытиям и точкам, отметив несколько точек на скале, на верхушке которой они и собрались. Селька принялся раздавать приказы остальным, егерь в свободную охоту. Камыш, Светляк, заложите заряды к ним побольше топлива из огнемета. Сделаем, босс. Хлопнув товарища по плечу, Миркер первым рванул обратно к брошенным в отдалении рюкзакам, среди которых начал в наглую копаться и выворачивать их наизнанку, выкидывая на землю все, что есть. Паприка, ты со своими засядете с той стороны, на соседнем отвесе. Подойдя к старому знакомому вплотную, Селька протянул руку, которую миг спустя сдавили в богатырской хватке. «Как только уроды увязнут и подойдут к нам вплотную, ударите им прямо под сраку. Сделаем, вы главное не помрите раньше времени». Хмыкнув, здоровяк ударом кулака по плечу заставил джебимца пошатнуться. «Не хочу опять всю славу забирать себе, пока ты калишься в госпитале. Пошел ты». Проводив взглядом вторую команду, Селька Шарус оглядел собравшихся вокруг него друзей. В наушнике двойным щелчком передал о готовности старый юкианец, а Витфорда оповестил его емким «Готовы». «Ну что, парни?» Чувствуя лихой и веселый настрой команды, Маяк и сам позволил себе улыбнуться. «Как говорит наш любимый командир, подохнем так, чтобы об этом слагали легенды. Хуа!» «Сажусь за ручную автопушку, калибром 20 мм. Моя малышка – настоящая экзотика, которую достойны получить далеко не все. Пальцы привычно пробегаются по гладкому черному металлу, холодный и жесткий. Чувствую, как адреналин закипает в крови и сердце бьется все быстрее. Тудум-тудум-тудум. Принимаю удобное положение, ноги расставлены, чтобы держать баланс. Я полулежу, упираясь сабатанами в камни, пока автопушка на сошках болтается наподобие моего хозяйства. Передо мной стальная машина, готовая к действию, и я, вроде бы, опытный ублюдок, возвращенный войной, но в этот момент каждую клеточку своего тела настраиваю на то, чтобы правильно стрельнуть. Это, как в сексе, первый выстрел особенно важен. Нельзя обосраться и все загадить, чтобы дальнейшая стрельба вышла плохой. Первое касание к спусковому крючку. Хотелось бы прочувствовать этот момент подольше, но Миркрой так постоянно угорает, что я уделяю винтовке больше времени, чем людям вокруг. Палец, будто на предельной скорости, делает сильное нажатие и тут же срабатывает механизм. В этот момент мир вокруг затихает. Взрыв, как громогласный удар молнии, звук, который проглатывает все вокруг. Словно вся атмосфера вокруг сжимается, и в следующее мгновение раздается неимоверный грохот, который отдается в груди. Это уже не просто выстрел, это мощь, редкая и непередаваемая. Сила самой свободы в моих руках, и она посылает свои прекрасные семена в каждую ублюдочную рожу, которая возомнила себя могущественнее демократии. Отдача. Она приходит как удар кулака, сильная и резкая, заставляя плечо отлететь назад. Чуть проваливаюсь в боку, но этого почти не ощущаю, лишь мягкая привычная пульсация, напоминающая, что я контролирую нечто невероятное. Запах пороха, смешанный с тибаной, проникает в ноздри, резкий и острый, как те чертовые ароматы от редких фруктов с филуций, которые так любит босс. Это запах войны, аромат силы и мощи, самый приятный запах поутру. Он смешивается с немного сладковатым, пряным вкусом горячего металла. Руки чуть начинают дрожать, пока я предавался мыслям. Магазин почти опустел, и по мышцам проходит приятная дрожь, сопровождаемая недовольным лязганьем моей малышки. Каждый выстрел – это как вызов, отголосок безумия внутри меня. Я ощущаю, как энергия пронзает позвоночник, и в этот момент я осознаю, что каждая пуля свободы летит вперед, буквально несется с криком, навсегда оставляя свой след в виде размочаленных останков на земле. На мгновение кажется, что даже время замедляется, и я весь во внимании, сосредоточен лишь на этом моменте. Он каждый раз впечатывается в память, да так, что никакое сраное время его не сотрет. А как же адреналин? Он заполняет меня, словно фейерверк разрывается в голове и сердце. Будто вся жизненная энергия в теле рвется наружу, и в этот момент я понимаю. Я здесь, я в центре этого бурлящего катастрофического вихря. И все ощущение, от отдачи до визга пуль, затмевает пространство вокруг. После нескольких выстрелов я опускаю оружие, так, чтобы расслабить натяжение в руках, и дуло чуть-чуть касается холодного камня. Секунду я сижу в полной тишине, прежде чем начать перезарядку своего оружия, а потом возвращаются звуки. Надо поскорее перезарядить. Огонь. Проводив взглядом подбитый крейсер «Инквизитор», который в спешке скрывался на другой стороне планеты, чтобы больше не получать в брюхо выстрелами из подвижных орудий планетарной обороны, Селька схватился двумя руками за бластер, вставая в полный рост за своим временным укреплением, после чего открыл огонь. Разряды красных лучей сплошной волной влетели в распахнутую пасть огромной ящерицы, которая под шумок пыталась забраться к нему на скалу. Мерзкий ксенос резко запахнул рот и мертвыми глазами уставился на джебимца. Чадя из пасти дымом, янчорец завалился на спину, падая на своих гомонящих сородичей, которые в ярости своей и злобе вовсю мчались в рукопашную, намереваясь разорвать голыми руками мелких букашек. Локоть левой руки резанула болью. Опираясь об камни, Шарус чуть перевалился через край и очередью из бласти разбил еще парочку уродов, которые подползали все ближе. По шлему чиркнуло лучом, а следом на визоре оставил трещину осколок ракеты, которая взорвалась по соседству. Осколки застучали по броне и шлему, пытаясь найти уязвимые места, но пока что доспех держался. «Босс!» — крик Меркра заставил его обернуться. Припав на колено, джебимец без раздумий открыл огонь по вползающим на скалу ящерам, которые уже начали палить во все стороны и отвоевывать себе больше свободного пространства. Крича на своем гортанном наречии, один из них поднял камыша над собой, после чего с размаху ударил его шлемом об ближайшую скалу. Воздев руки над головой, Ксенос не успел порадоваться победе, как заряд из автопушки разорвал его тело напополам. Огромные снаряды раскалывали камень вместе с ползущими по ним янчорцем. 10 патронов очистили все вокруг поникшего камыша, который лежал без движения. Оборачиваясь, Сылька едва успел увернуться от удара огромного тесака, который выбил искры из камня под ногами. Шипя и водя из стороны в сторону длинным языком, пришелец дернулся к нему всем телом, но пуля крупнокалиберной винтовки юкианца пробила ему голову, заставляя свалиться ничком. С соседней скалы открыли ураганный огонь, который на пару секунд подарил им передышку, но уже мгновением спустя, по второму отряду начали долбить пушки со спидеров. Череда взрывов прокатилась и под их ногами, видать, ящерам надоело терять бойцов. Повалившись на землю, Сылька только успел ощутить, как его дергают за ногу, подтягивая ближе к краю, после чего в боку прострелило болью. Извиваясь, как змея, он направил вниз дуло бластера, выпуская остатки магазина в морду оскалившегося пришельца, который всадил в него виброклинок. Из последних сил борясь с подступающим головокружением, через силу отползая от края скалы, откуда без остановки ползли огромные прямоходящие рептилии, Шарус мутным взглядом, сквозь убойную дозу стимуляторов, пытался отыскать своих людей. Светляк, подрывая заряд, не видя иного выхода, джебимец сквозь боль и подступающую к горлу тошноту прокричал свой последний приказ. Вспышки пламени озарили скалу. Огромный столб синего цвета взметнулся к небесам, после чего накрыл их всех, прижигая все открытые участки кожи. Запиликали красным цветом экраны, обороняя экстренно начало вводить новые лекарства и стимуляторы в кровь. Перевернувшись на бок, наугад стреляя куда-то в сторону ног, Сылька словно в замедленной съемке водил глазами по округе. Несколько мутных силуэтов смешались прямо перед ним, переплетаясь красками и словно бы пытаясь срастись друг с другом. Огромные зеленые, куда менее крупные черные, они постоянно скакали, часто падая на землю, пока в конце концов зеленый не поднял над собой черное пятно, после чего с размаху ударил им об землю. Бластерные выстрелы ударили по ушам, а из-за зеленых вспышек, освещающих его лица даже сквозь пробитый визор, резануло в глазах. От грохота металла и треска брони, джебимец смог прояснить взгляд, чтобы увидеть, как булли букера вдавливают в скалу. Старый ветеран изо всех сил лупил по морде навалившегося на него ксеноса, разбивая уродливую харю в кашу, но тот не останавливался, продолжая посылать один заряд плазмы за другим, прямо в его брюхо. Упирая пистолет в живот Билли, янчорец, сцепив зубы, терпел боль от разбитого лица. Один его глаз вытек, а челюсть уже начала ходить ходуном, но здоровенная тварь и не думала отступать. «Агрх!» Зарычав, букер дернулся всем телом, изворачиваясь и доставая с пояса огромной ящерицы термальный детонатор. «Пошел нахер!» Время замерло, после чего мгновенный удар прокатился по вершине скалы. Взрыв термальника раскидал остатки двух здоровяков по сторонам. Кровавые брызги озарили округу, оставляя прогоревшее пятно из крови и потрохов на месте их битвы. Ну, а самого Сылька силой удара сбросила со скалы, прямо в объятия наступающих на них янчорцев. Глава 103. Выжившие. Встав и отряхнув колено от пепла, я огляделся по сторонам, подмечая масштаб развернувшегося здесь боя. Трое, сэр. Полистав странички на сенсорном экране КПК, десантник указал пальцем в места, где обнаружили живых. Одного оттащил снайпер в первые минуты, после окончания боя. Они прятались в пещере неподалеку. Еще один. Активнее пролистав вниз по экрану, парень удивленно и даже как-то уважительно хмыкнул. Еще одного нашли под целой горой из трупов ксеносов, вон там. Тыкнув в соседнюю скалу, медик отправил мне личное дело уцелевших, и среди трех имен, только одно оказалось близко знакомым. Последнему, который и повалил его, он явно шею голыми руками свернул. Водает, КХМ, простите, сэр. Я не стал заострять на этом внимание, уж больно неприятно было терять проверенных и надежных людей, которым я доверял. Хотя, куда больше меня интересовало, как они вообще здесь оказались, ведь приказ на их перевод сюда так и не нашелся, и чтобы не говорили про сомнию, Я не верю, что она способна на такое. А значит, среди нас снова действует очередная крыса, только непонятно чья. Вся скала была усеяна проплавленными дырками, сколами и гарью. Казалось, что нет ни одного чистого сантиметра, на который бы не обрушилась животная ярость Янчори. Отойдя от трупа одного из своих бойцов, махаю рукой десантникам и медикам, быстро обступившим тело камыша и погрузившим его на носилки. Смятый и окровавленный череп не оставлял ни капли сомнений, потому я просто отошел в сторонку, давая специалистам свободного места. Мой взгляд скользил по переломанному телу, покрытому ранами и засохшей кровью. Неестественно выгнутая рука и расколотый визор шлема, сквозь который виднелся пустой и серый взгляд, казалось, упирающийся прямо в душу. «Сэр, мы собрали останки». Не видя от меня какой-то явной реакции, боец замялся, потому пришлось пару раз махнуть рукой, чтобы бедолага продолжил доклад. Сержанта Букера, сэр, большая часть тела испарилась, но мы смогли отыскать немного. Мда. С каждым словом молодой парнишка говорил все тише и тише, свободной рукой потирая повязку медика на руке. Его шлем дернулся в сторону и взгляд явно ушел куда-то еще дальше. Понятно. Где? Без лишних эмоций в голосе, я проследовал до указанной точки, где суетилась целая команда, которая и была собрана для того, чтобы заботиться о телах павших десантников. Расступившись передо мной, они как-то неловко указали на небольшой синий контейнер, обклеенный множеством датчиков и с холодильной установкой на боку. А сверху же, прямо на крышке, лежала запакованная в стальную перчатку кисть. Это все, на душе стало еще противнее. После стольких лет совместной службы, после всего пережитого, я даже не смогу вернуть тело Билли и его родителям, как обещал ему когда-то давно. Ясно. Ладно, работайте, потом отчет лично мне. Есть. Ударив кулаками в грудь, медики и техперсонал как-то слишком активно включились в работу, стараясь избегать моего внимания и взглядов. Отойдя на край скалы, буквально усыпанные окровавленными телами, я пинком ноги перевернул какого-то безымянного янчорца. Мерзкий даже на вид, не говоря про запах, ксенос вывалил язык изо рта, а его нижняя челюсть скосилась в бок, открывая вид на громадную, чуть розоватую изнутри пасть. Присев возле пришельца, крепко хватаю его за морду, разглядывая со всех сторон. Крупный, мощный, явно быстрый и агрессивный, идеальные солдаты. Хм, хмыкнув себе под нос, выключаю звук в шлеме, чтобы никто не услышал. Надеюсь, вы сможете показать что-то более стоящее. С намеком оглядев скалу, на которой погибло почти 200 ящериц, я с отвращением обтер руку об комбинезон янчорца, после чего встал в полный рост. В этот момент на моей головой пролетело очередное звено орлов, которые с упоением обрушили десятки бомб на то, что когда-то было боевым и тренировочным лагерем пришельцев. Встав у самого края скалы, заложив руки за спину, чуть задрав подбородок, я без жалости и сожалений смотрел за тем, как десятки тысяч янчорцев расстреливаются и уничтожаются самыми разными способами. Окруженные со всех сторон, обстреливаемые с земли и неба, они довольно быстро дохли под залпами наших пушек. Иначе, клянусь святой свободой, даже республика не успеет спасти ваши жалкие задницы от полного уничтожения. Министерство правды предупреждает сограждане, жители республики и все свободные люди и разумные. Данный видеоряд содержит исключительно правду, заверенную всеми официальными органами власти ваших планет. Все иные источники информации, утверждающие обратное, опасные террористы и враги ваших государств, планеты объединений. Мы просим вас внимательно отнестись к последующей дальше информации. Да благословит вас святая свобода и демократия. Стоило пропасть сообщению, написанного строгим шифром белого цвета на фоне официального герба адского десанта, как по глазам зрителей ударила приятная и знакомая музыка. На экране межпланетного канала внешнего кольца «Свобода-1» засияла огненная лава, а затем кадры сменились на ярко освещенную студию. В центре, в окружении мерцающих голограмм, сидела ведущая, изящная зеленокожая твилечка с большими, выразительными глазами, которые словно могли зреть в самую суть вещей, ну или в самих зрителей сквозь экран. «Добрый вечер, дорогие телезрители, я ваша бессменная ведущая, Майсарили, и я сердечно признательна вам за то, что вы уделили последний вечер этой недели именно мне». Она круто развернулась на кресле, одетая в традиционном для своего вида стиле. Яркое облегающее платье, тем не менее без дерзких или похабных вырезов, все равно привлекала внимание мужской части населения. Ее голос звучал уверенно и мелодично, будто маня зрителей в бескрайние дали, словно стеснительный перезвон колокольчиков, отчего большая часть налогоплательщиков и их детей подросткового возраста собралась перед экранами. Сегодня в программе «Галактический дискурс» мы обсуждаем захватывающие события в нашей галактике. Ярко улыбнувшись, показывая идеально ровные белоснежные зубы с острыми клычками, Твилечка аккуратно подмигнула в камеру, после чего повернулась к зрителям боком, заглядывая в темноту дивана напротив нее. «Поприветствуйте нашего специального гостя, доктора Тима Бенджамина из Набуранского университета, известного специалиста по межрасовым отношениям и генетической истории самых разных видов в галактике». Мужчина, возрастом на вид, около 50 лет, привстал с дивана и помахал одной рукой в камеру, пока второй аккуратно, на зависть миллионов зрителей, приобнял ведущую, под ее задорный смех. «Тим, рада вас видеть сегодня». Не став тянуть банту за хвост, Маиса наклонилась чуть ближе, а ее глаза натурально загорелись, выдавая нешуточный интерес. «Сейчас всех жителей юго-восточной части галактики волнует один единственный вопрос. Как стоит воспринимать, что наши главные защитники отправились в противоположную часть галактики, чтобы воевать с доселе никому неизвестной расой? Стоит ли оно того и почему именно адский десант, спасители внешнего кольца, обязаны заниматься этой проблемой?» «Ха-ха!» Протяжно выдохнув, мужчина тепло улыбнулся, сразу став походить на заботливого дядюшку, который вышел на крыльцо подремать в знойный день. «Видите ли, Маиса, могу же я вас так называть?» Получив в ответ стеснительную улыбку и энергичный кивок, мужчина аж чуть расправил плечи, после чего заговорил куда активнее. «Все почему-то забывают, что адские десантники именно наемники. Да, они делают много благих дел бесплатно или по зову долга, но чтобы содержать армию и флот подобных размеров, требуются нешуточные денежные вливания». Прокашлившись в кулак, доктор Бенджамин извлек из специальной секции в кресле бутылку с водой и, ловко открутив крышку, сделал быстрый глоток. «И тут крайне удачно совпадает то, что республика хочет решить проблему, где потребуется военный контингент подобного уровня. Сенат избавляется от неприятностей, десант получает прибыль и продолжает защищать простых людей, а соседи Янчори могут вздохнуть свободно, больше не боясь, что эта агрессивная и крайне жестокая раса обрушит на них свой гнев, и все счастливы». Радостно продолжила за мужчиной ведущая, чуть ли не хлопая в ладоши. «Тогда у меня появилось еще несколько важных тем для обсуждения, чтобы до конца разъяснить ситуацию. Именно для этого я и здесь», разведя руки в стороны, под смех аудитории в студии, улыбнулся Тим. «Тогда, вопрос номер один. Как вы считаете, какую роль Янчори, нашим новым соседям по галактике, следует занимать среди разумных видов?» Тим, мужчина среднего роста, с аккуратной бородой и очками, которые слегка съехали на переносицу, улыбнулся. Каждое его слово было тщательно обдумано, но звучало, как будто он не стеснялся своей прямоты, и постепенно образ милого дядюшки стирался. «Очень хороший вопрос, который стоило поднимать еще до того, как всякие меценаты решили снабдить столь кровожадный народ технологиями и оружием». Поправив очки, Тим Бенджамин проговорил следующее предложение холодным и строгим голосом, от которого у многих зрителей пробежали мурашки по спине. «На мой взгляд, Янчори, как вид, представляют собой угрозу для всей галактической цивилизации». Камера переключилась на ведущую, ее выразительные черты лица слегка вытянулись в удивлении. «Но Тим, разве не стоит стремиться к пониманию и гармонии?» Несмотря на весь профессионализм, даже сквозь эту маску дурочки, на миг в голосе ведущей промелькнул сарказм, когда она заговорила после небольшой паузы. «Республика, Сенат и Совет джедаев всегда призывает к диалогу». Тим наклонился вперед, словно собираясь прокричать свою точку зрения на всю галактическую аудиторию, но при этом его голос оставался удивительно спокойным и размеренным. «Диалог с этими варварами, с этими дикарями, которые, помимо всего прочего, ведут себя как людоеды». Последнее утверждение совпало с табличкой в правом углу экрана, с просьбой убрать детей подальше от голоэкранов. А миг спустя, параллельно с речью доктора, показали небольшое слайд-шоу, где озвученные Янчори творили самые разные зверства. Нет, они добираются до чужих планет, сея хаос и разруху. Их самосознание и интеллект можно назвать примитивными. Мы не можем позволить им укорениться среди более развитых видов, это просто абсурд. Перекинув одну ногу на другую, Доктор вновь профессиональным движением отпил воды и быстро вернулся к диалогу. Сколько раз уже республика совершала подобную ошибку? Каждый раз мы приходим с мирными намерениями, собираясь найти очередного члена в нашу галактическую дружную семью, но, театрально вскинув палец к потолку, чтобы каждый понял всю величину и силу сказанного, Бенджамин с каким-то фанатичным блеском в глазах посмотрел на собеседницу. Каждый раз ошибаемся. Цуры, хатты, зайгерианцы, ямри, трандашане и многие другие. Ведущая приподняла бровь, ее тон оставался дружелюбным, но в нем промелькнуло немного упрека. Так вы считаете, что Янчорри следует просто уничтожить? Это не слишком радикальная позиция для нашего времени, когда мы должны стремиться к дипломатии. Времена великих войн прошли. Тим перевел дыхание, на миг прикрыв глаза и задумавшись, он дал себе пару секунд отдыха, после чего продолжил говорить, наращивая экспрессию. Посмотрите на них, они словно дикие звери, поднимающиеся из тьмы, жаждущие крови. Мы видим их поведение и его последствия на недавно оккупированных планетах. На заднем фоне от двух ведущих диалог стали показывать кадры разрушенных и оккупированных планет, которые удалось освободить адскому десанту из-под гнета захватчиков. Уничтоженные города, выжженные деревни, опустошенные леса и поля. Они не понимают ценности жизни. Это больше не вопрос выбора, это вопрос выживания. Ведущая, не теряя своего оптимизма, улыбнулась и перевела речь в более миролюбивое русло. Что странно, агрессивный ксенофоб Тим никак не отреагировал на подобное и продолжил мирно общаться с девушкой на разные темы, пока речь снова не зашла об Янчорри. Интересная точка зрения. Но могли бы вы, доктор Бенджамин, рассказать нам о возможностях интеграции Янчорри в наше общество? Пролистав пару бумаг у себя на столе, Маиса сверкнула очередной улыбкой в камеру. Возможно, во что-то более конструктивное, если они сами захотят изменить свои привычки. В этот момент Тим вздохнул с заметным беспокойством, его глаза заискрились неуверенностью. Простите, но резать всю эту тысячелетнюю историю, которая связывает нас и пытаться сшить вместе с ящерами. Удивление и какая-то детская нерешительность проскользнули на лице доктора. Обращаясь к ведущей, он словно был не уверен в ее умственном развитии. Я к такому просто не готов. Янчорри – это нечто совершенно иное. Они просто несовместимы с нашими ценностями. Уничтожение их – это не жажда крови. Это необходимость сохранения нашего цивилизованного будущего. Все это время на заднем фоне показывались кадры с полями битв, разрушений, спасенными пленниками, плачущими беженцами и много чем еще. Непрекращающаяся череда кадров, способных пробрать даже самого прожженного циника, не оставляла людям ни шанса в столь непростой дилемме. Ведущая, хоть и с трудом, но все еще сохраняла ритуально вежливую улыбку, заметила: радикальные меры, как правило, не помогают в долгосрочной перспективе. Скажите это хаттам, уверен, они и миллионы рабов на их планетах оценят подобные слова. Впервые за всю передачу в словах Бенджамина проскользнул грубый тон, а сам он позволил себе нахмуриться и перебить ведущую, но та лишь ласково улыбнулась ему, как нашкодившему ребенку. Итак, Тим, что вы скажете в финале? Мужчина показательно задумался, обхватывая пальцами подбородок и натирая бороду. Казалось, слегка поразмыслил, прежде чем произнести свои слова, его губы дрогнули в улыбке. Мое заключение простое. Поскольку Янчорри ведут себя как варвары, они должны исчезнуть, чтобы мы смогли продолжать нашу эволюцию к лучшей жизни. Это не только разумно, но и единственно возможный путь. Предрекая множественные вопросы, доктор Набуанского университета вбросил еще одно высказывание на умы несчастных зрителей. Упоминание о том, что они могут считаться полноценными разумными существами, просто оскорбительно. С экрана воцарилась интригующая тишина, наполненная напряжением, когда ведущая снова взяла слово и перешла следующему сообщению о других новостях во внешнем кольце. Передача подходила к концу, так и не ответив на основные, казалось, вопросы. Взмахом руки, чернокожий киборг сдавил проектор, сминая его в плоский блин. В ярости своей, Мейс Винду вскочил с места и, раскрутившись вокруг своей оси, с помощью силы метнул получившийся диск в стену, пробивая ее наполовину. Тяжело дыша и хрипя, елозя руками вдоль туловища, надеясь отыскать световой меч, бывший джедай бешеным взглядом оглядывался вокруг, словно бы прямо сейчас ожидая нападения. Несколько минут темная сторона бушевала вокруг него, подпитывая паранойю и прочие безумные размышления, прежде чем Карун смог взять себя в руки и успокоиться. «Чертовы ублюдки!» Плотно сжав губы, едва цедя слова сквозь них, падший вызвал через коммуникатор одного из своих учеников, который мигом появился в комнате. Не отрывая головы от пола, склонившись в унизительной позе, паренек ловко извлек из стены скомканный проектор, после чего испарился, явно привычно побежав за новым. Хмыкнув на расторопность адепта, Мий составил себе зарубку в памяти, отблагодарить парня. По-своему, но тот должен быть только рад подобному вниманию со стороны учителя. Тем более тренировки лишними никогда не будут, особенно в сформировавшейся общине из юных последователей темной стороны, где каждый миг может стать последним. Уже окончательно повеселев, Винду нажал еще пару кнопок, после чего впитал остатки эманации силы в себя, явно ощущая возросшие возможности. Сквозь отражение в бронированном стекле, на него смотрел довольно жуткий монстр, с желтыми глазами и черными проступающими венами. Но Мису было плевать. Теперь, осознав всю глупость своего прошлого пути, он пришел к одной единственной вещи, которую раньше никак не мог понять. Сила решает все. Прохрипел киборг, и именно в этот момент в его спальню зашла одна из учениц. Сочная телом и взрослая разумом, она сходу поняла, что от нее требуется, но правильно себя повела и послушно склонила голову, ожидая распоряжений. «Раздевайся». Глава 104. Боль волнами расползалась по телу. Терзаемый внутри и снаружи, Сылька попытался присесть, но ведущая рука, которой он привык разить врагов демократии, утянула его в пустоту, заваливая немощное тело на бок. Ударившись плечом об пол, или локтем, продрав глаза, джебимец сквозь заплывший фингал на большую часть лица, попытался разглядеть хоть что-то в кромешной темноте, которая окружала его со всех сторон. Непроглядный мрак казался живым, или, быть может, ему так казалось из-за непрекращающейся боли во всем теле. Мотнув головой, в жалкой попытке стряхнуть пучки потных волос, скомканных и грязных, налипших на лице, Шарус снова потянулся рукой, только в этот раз к лицу. Но ничего не произошло. Сколько бы он ни махал ей, надеясь убрать грязь и остатки засохшей крови с прилипшими к ней волосами, единственное, чего он добился, это мерзкий аромат дешевого анестетика, бакты и гноя, которые ударили ему в нос. Поднеся руку ближе к лицу, он дотронулся второй ладонью до того места, где раньше должно было быть его предплечье, а теперь зиял грубо обработанный обрубок, одно единственное касание, к которому чуть снова не отправило его обратно в темноту беспамятства. Взвыв от боли и ужаса, он бережно, трясущимися пальцами обследовал то, что когда-то было его рукой, с горечью понимая, что навсегда ее потерял. «Чтоб тебя!» Резко дернувшись, десантник ударился затылком об стену, отчего голова мигом пошла кругом, а только начавшие привыкать к темноте глаза, вновь покрыла пеленой, кругами и яркими точками, так и норовившими залезть в его уставшие глаза. Тошнота прорвалась сквозь любые преграды. Остатки крови и желудочного сока покинули его, заставляя согнуть на полу камеры. Пришло к Сылька тихое осознание. Скребя пальцами по полу, натыкаясь на стыки между камней, это точно был не рукотворный слой породы, а раз он не находится в бактокамере, в полной темноте и едва живой, то проснулся, свет ударил по глазам, заставляя съежиться и рефлекторно прикрыться обрубком руки. Шипя и матерясь сквозь зубы, Шарус попытался рассмотреть своих пленителей, прекрасно осознавая, кем они могли быть, но ему не дали этого сделать. «Тащите его к вождю Рассузу». Он желал переговорить с пленником. Сильные руки с твердой чешуей и впивающимися в кожу когтями подхватили его подмышки и поволокли на выход из камеры, навстречу свету. Ощущая новый приток боли от множества неприятных ощущений сразу, Сылька непроизвольно вскрикнул, на что получил в ответ довольные смешки своих врагов. «Мягонький человечек, когда вождь с тобой закончит, мы съедим тебя целиком». Странная мысль, закравшаяся в голову, пробила его разум. С неверием взглянув на маячащий обрубок правой руки, Шарус приподнял голову и встретился с внимательным взглядом желтых глаз с вертикальным зрачком. Мощная голова, пасть, усеянная десятками острых зубов, и насмешка, сквозившая во всей фигуре янчорца. «Вижу, только сейчас дошло», — облизнув морду своим длинным языком, Ксенос наклонился ближе, так чтобы командир их отряда не слышал. Жуткий шепот инопланетной твари обжигал ухо, заставляя дергаться в крепких руках. «Я даже не стал готовить ее, проглотил за пару укусов, хе-хе-хе». Сжимая зубы от ярости, Сылька отодвинул голову еще чуть дальше, заставляя Ксеноса наклонять еще ближе, После чего, невзирая на раздирающую голову боль, ударил поганую тварь прямо по его вытянутому носу. Раздался хруст. Янчорец взвыл раненой бантой, хватаясь за мордой, особенно за кровоточащий нос. И пускай в этот момент маяк был готов упасть без сознания, гордость и радость не покидали его. «Убью!» Рванув было на дерзкого заключенного, людоед был мигом повален на землю своим командиром, который, ухватив подчиненного за хвост, прижал горло дурака ногой к земле. «Ха-ха-ха! Забыл свое место, Шейс! Простите!» Задыхаясь, выдал ответ на вопрос Шейс. Холодный взгляд командира и точно такой же угрожающий тон явно намекали, что еще одного шанса не будет, потому более слабый и маленький ящер активно кивал головой, всем своим видом выражая согласие. Хорошо, отпустив сородича, главный янчорец, который на фоне голого и изувеченного сылька выглядел настоящим гигантом, вырвал его из лап второго охранника и за горло поднял в воздух на радость остальным ксеносам. А теперь ты, приблизив свою морду и ощерив клыки, пришелец дыхнул мерзким зловонным ароматом, с примесью сырого мяса в лицо Шаруса, чуть не отправив его этим в нокаут. Вы достойно сражались, но еще одна такая выходка и я лично сожру твою печень, встряхнув задыхающегося сылька, у которого едва хватало сил понимать сказанное, янчорец еще пару секунд продержал его в воздухе, прежде чем бросить обратно в руки охраны. Твоя жизнь не так важна, как ты думаешь, чего вы стали, нёсся его к вождю. Последнее предназначалось для довольно улыбающихся стражников, которые, услышав нервный голос командира, подскочили, как ошпаренные, и чуть ли не бегом понеслись вместе с Шарусом на плечах. Дальнейший путь проходил тихо и без эксцессов. Для янчорцев, продираясь сквозь боль, усталость с голодом и холодом, джебимец подмечал происходящее вокруг, и с каждой секундой это нравилось ему все меньше и меньше. Сотни, может быть даже тысячи людей в самой разной одежде, работали под надзором огромных агрессивных ящеров, снующих между ними и постоянно подгоняющих бедолаг электрокнутами или прикладами бластеров. Крупные ксеносы спокойно и вольготно себя чувствовали среди обычных гражданских, простых людей, шахтеров, торговцев и работяг, которым не повезло оказаться не в том месте, когда орды рейдеров янчорри обрушились на них с небес. Усталые, сломленные, изнуренные тяжелым трудом, они едва переставляли ноги, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. Их глаза, верой когда-то горевшая вниз надежда, потухли, и никому не было дела до очередного пленника, которого несли на поживу чудовищем. Пустые, мертвые глаза, тысячи глаз, если быть точным, люди, твилики, забраки, науталане и многие другие. Человекоподобные расы составляли основную массу пленников, что, впрочем, было неудивительно, ведь тех немногих ксеносов других видов. В этот момент Целька увидел жуткие трофеи, которые украшали этот рабочий лагерь со всех сторон. Сотни черепов, скелетов, шкуры просто измученных тел, вокруг которых собирались насекомые и падальщики всех типов. Рядом с некоторыми стали сами янчорцы, весело скались и тыкая пальцами, иногда вспоминая, как вел себя пленник перед смертью, как кричал или умолял. Они наслаждались этим, травили друг другу байки, словно веселые кабацкие истории. Чертовы ксеносы, сплюнув себе под ноги, хотя слюна его была настолько сухой, что начинала походить на зубную пасту, Сылька сразу же услышал покашливание рядом с собой. «А мне говорили, что вы великие защитники и воины», — некто обхватил его за подбородок и, подняв голову к небу, высокий сухопарый янчорец презрительным взглядом оглядел его с ног до головы. В отличие от остальных, он не шипел над каждым слове, а его акцент был вполне приемлемым, так же, как и мягкий бархатистый голос, но, видимо, как и все легенды, это было очередное вранье. Глупая инопланетная тварь. Не успел Шарус договорить, как когтистая рука вспорола ему лопатку. Не глубоко, но чтобы он точно почувствовал недовольство своих конвоиров. «Знай, с кем говоришь, червь». Один из стражей замахнулся вновь, но высокий янчорец остановил его простым взмахом руки, отчего конвоир почтительно склонил голову и вновь застыл изваянием, проявляя самые верноподданические качества. «Своими словами ты только подтверждаешь мои слова. Тебя обуял страх, и он заставляет тебя говорить это». Спрятав свои лапы с длинными пальцами в рукавах халата, вождь янчорри показательно скривил лицо. «Хотя чего еще можно было от тебя ожидать? Слабость толкает на...» «Ха-ха-ха», зайдясь смехом, чем явно удивил всех собравшихся, даже немногих рабов, которые заинтересованно остановились, чтобы подслушать разговор, А увлеченные беседой вождя стражники не стали на это реагировать, желая и сами услышать следующий виток диалога: слабость, страх, слишком много умных слов, для тех, кто недавно трахал и жрал собственных детей по пояс в дерьме. Ящеры оскалились, с их клыков капали слюни, а яростное шипение распугало проходящих мимо рабов, заставляя ретироваться подальше, но среди них было несколько смельчаков, которые все равно остались послушать. «Вы разбили маленький отряд, потеряв несколько тысяч, но вскоре мои братья придут за вами». Подняв фанатичный взор на вождя, Селька с внутренним удовлетворением увидел, как первые капельки сомнения и возможного страха зарождаются в его тупой ущербной голове. «Сэм Альтман, он придет за вами, за каждым работорговцем и захватчиком, за всеми, кто посмел попрать святую свободу». Несмотря на крепко сжимающих его ящеров, которые с удивлением смотрели на безумного пленника, вмиг сменившего свое поведение, Селька подался вперед, ощущая, как скрипят его кости и рвутся мышцы. «Он придет», как завороженный повторял десантник, яро уверенный в своих словах, «и никто не сможет его остановить. Ни твой грязный дикари-соплеменники, ни ты, одевший это милое платьице и даже не понимающий его смысла». Молчать. Отвесив по лицу пленника удар тыльной стороной ладони, вождь ухватил его за макушку. Крепкая рука с яростью сжала череп, наслаждаясь муками и болью на лице заключенного, но в последний момент главный янчорец остановился, словно бы по-новому обдумывая их разговор. «Я знаю, что ты задумал, но тебе не получить желаемого, и легкая смерть не станет твоей наградой». Всего на секунду, но ящер увидел искорку страха в глазах собеседника, отчего удовлетворенно заурчал. «Тебя будут пытать, в назидание другим, долго, мучительно и жестоко». Рассмеявшись грубым, жутковатым смехом, янчорец взмахнул рукой, отсылая пленника обратно. «Ты будешь умолять о смерти. Это очень плохая идея, Сэм». Ворча мне на ухо уже который час, Миранда тем не менее уверенно вела меня сквозь толпу захваченных в рабство людей, нацепив на нас гору лохмотьев и какие-то повязки на лица, чтобы скрыть броню. Мы уверенно шествовали по мерзкому лагерю, который был олицетворением всего, с чем адский десант поклялся бороться. «Очень, очень плохая». Улыбка выползла на мое лицо, ведь родная планета Янчорри по определению была опасным местом и раньше. А уж сейчас, когда ящеры объявили войну всему миру, Синика же от Вилечка не хуже меня самого понимала, что мы подвергаем себя бессмысленной опасности, но я просто не мог по-другому. Каждый миг промедления, безделья в стороне, пока войска готовятся и выходят на позиции, пока разведчики добывают важные данные, все это убивало меня, заставляя снова и снова вспоминать тела своих личных телохранителей, которые погибли по вине крота. Отступив за угол, пропуская перед собой крупный отряд янчорцев в хорошей броне, мы последовали за ними, укрываясь в тенях и сливаясь с мелкими группками рабов, которым не было до нас дела. Все люди тянулись в одну сторону, в центр этого мерзкого места, туда, где было подобие площади, с огромным помостом, вокруг которого собирались ксеносы и их пленники. Чудом не наступив на чье-то тело, валяющееся под ногами, я подавил в себе разгорающуюся злость. Каждая секунда в этом проклятом месте выводила меня из себя, и только присутствие Миранды и последние остатки мозгов удерживали от того, чтобы начать бой в одиночку против всех, так же, как и раньше, так же, как всегда и делали адские десантники. Плотно сжав зубы, отворачиваюсь от мерзкой сцены, один вид на которую заставил мое сердце стучать, как сумасшедшие. Десяток мерзких ксеносов, собравшихся вокруг костра, весело шутили и напивались, в то время, как на огромном вертеле проглядывалось человеческое тело. «Ублюдки! Спокойно, Сэм, спокойно! Нам следует уйти!» Ухватив меня за руку, когда я уже собирался пройти на площадь, Мира развернула мое лицо к себе, трепетно заглядывая в глаза. «Слишком опасно!» Но не успела она договорить, как над нашими головами пронесся громкий звон боевого рога. Оглушающий, первобытный, словно бы вытащенный из самых древних времен, он призывал всех повиноваться и замолчать. И это относилось не только к рабам, даже сами янчорцы отбросили все свои дела и, поднявшись в полный рост, устремили взгляды в самый центр лагеря, начав стягиваться туда. «Что-то будет, я чувствую, нам стоит это увидеть». Вырвав руку из схватки Миры, я вместе со всеми последовал дальше, смешиваясь с толпой, укрытой мраком подступающей ночи. Редкие костры не давали достаточно света, и только огромный помост был освещен столь ярко, что начинало резать глаза. «Чтоб тебя!» — Порывы ветра метали языки пламени, заставляя огонь извиваться под напором другой стихии. Каждую секунду по лицам собравшихся вокруг пробегали лучики света, сливаясь в безумном танце и до конца уродуя измученные лица пленников и их жестоких мучителей. Но хуже всего, что там, в самом центре, на огромном помосте стоял диагональный крест из человеческих костей, а на нем, словно знамя или какой-то издевательский штандарт, свисал мой товарищ и верный друг, Салькашарус, командир моих личных штурмовиков. «Вы много раз слышали эти истории о спасителях и борцах за свободу», насмешливо произнеся последнее слово, высокий ящер с сухой фигурой раскинул руки в стороны. Плотоядно улыбаясь, он встал рядом с Салька, положив лапу ему на плечо и впиваясь в плоть когтями, но все это глупые выдумки. «Ведь эти самые адские десантники всего лишь точно такое же мясо, как и вы». Резкий взмах рукой и из тройки новых царапин наружу просачивается кровь, а над притихшей толпой проносится стон боли. Лишь редкие янчоровцы довольно перешептывались, позволяя себе немного больше остальных. Оглушительная тишина, во время которой, казалось, было слышно каждый вздох Шаруса. «Всего лишь пища для нас, слуги для нас, грязь под нашими ногами». Вздернув лапы к небу, уродец прогрохотал последние слова под рев довольной толпы сородичей, которые башня возвышались над кучкующимися людьми. «Никто вас не спасет», новые алые линии прочертили изувеченное тело. Полоса за полосой, словно безумный художник, он наносил новые раны, проводя когтями по переломанным костям, стертым сухожилиям или налившимся синевой синякам. «И ваша участь — лишь стать нашей ступенькой к царствованию над галактикой». С трудом удерживая себя в руках, я продвигался сквозь толпу, пододвигаясь все ближе и ближе, в то время, как взволнованная Миранда пыталась удержать меня на месте. Вцепившись в мой потертый маскировочный плащ, Твилечка шипела рассерженной кошкой, пока я словно танк упрямо шел вперед. Все это время мерзкая тварь продолжала мучить Салька, рассказывая свои безумные речи беснующимся сородичам. Люди же вокруг опасливо отводили взгляды и плакали, боясь смотреть на эту жуткую казнь, но постепенно, с каждой секундой этого отвратительного зрелища, все чаще в толпе раздавались призывы милосердия, мольбы, в которых была вложена вся искренность сострадания, вместе со злобой к поганым пришельцам. Пальцы уже выбивали координаты этого места на наручи КПК, и плевать мне было на план, на штаб, задумки и прочее дерьмо, которое так любит сомнение. Я просто хотел выжечь всех этих ублюдков. Когда до сцены осталось порядка 20 метров, янчорец приподнял руку, призывая всех к спокойствию и тишине, заставляя меня, как и многих других, остановиться. Пленник желает что-то сказать, наклонившись к Салька, ящер подло улыбался, пока бедный джебеймец едва переводил дух, кое-что важное. Наставительно выставив палец, он в последний раз что-то прошептал на ухо Шарусу, после чего отошел в сторону, довольный проделанной работой. Сцепив руки в замок и улыбаясь самой искренней и плотоядной улыбкой, Ксенос ждал признания от адского десантника, и я боялся услышать его. Мой новый порыв уже было не остановить никому, никому кроме самого Салька. Едва приоткрыв плотно сжатые веки, жадно глотая воздух, ощущая, как горят его легкие, он натужно сипел, с трудом приподнимая грудь, чтобы глотнуть еще хоть немного кислорода напоследок. Его понурый, уставший и почти сдавшийся взгляд скользил по толпе. Время безжалостно замедлило свой ход, и я мог во всей красе оценить вид моего товарища и друга. Словно бы выискивая кого-то среди толп смирившихся и плачущих, среди орталчных и жестоких, он наконец-то наткнулся на меня. Его опухшие сухие губы очертил намек на улыбку. В глазах, словно в последний раз зажегся ярый, фанатичный огонь. Он смотрел прямо на меня, не отводя взгляда, набирая побольше воздуха в грудь. «Свобода! А-а-а!» Пронзительный, пробирающий до глубины души крик ударил по ушам всех собравшихся, пугая самодовольную ящерицу на сцене. Вопль, казалось, дошедший до самих звезд, в который Салька вложил всего себя. Несколько секунд он тянул последнюю букву, затухая на глазах. Его белки утратили былой блеск, а напряженное тело обвисло в собственных путах, словно кукла, у которой обрезали ниточки. Понуро свесив голову, адский десантник улыбнулся в последний раз. Выхватив пистолет, активируя маяк с координатами, вызывая высадку всего корпуса с орбиты на себя. Моя рука легко навелась на цели в громовой тишине, подарок старого пустынника, претерпевший столько изменений, разорвал голову поганой ящерицы на куски. Глава 105. Вождь Сабапх бежал по коридорам своей крепости, запыхавшись и теряя капли пота по дороге, оставляя за собой явный след. Янчорец порой оглядывался назад или спотыкался, когда стены древнего сооружения сотрясались от новых взрывов. Огромная цитадель приветливо распахивала перед ним двери, запуская его все глубже и глубже. Мимо него проносились солдаты, храмовые служители и укрывшиеся в крепости храме самки и дети, едва покинувшие свою кладку. Многие из них провожали вождя недоуменными взглядами, не понимая, почему один из самых влиятельных и разумных представителей их вида, годами славившийся своей безупречной репутацией, теперь же бежал без оглядки, не отвечая на вопросы. Но многие быстро забывали об этом, ведь они находились внутри Иццокля, древней крепости, которая множество раз уберегала ее жителей от всех опасностей, будь то катаклизм, объединенные кланы врагов-сородичей или пираты из далекого космоса с непривычным и невероятным оружием. Настоящая твердыня их народа, которая долгие века была неприступным бастионом, основой порядка и власти на планете Янчор. В былые времена, именно здесь собирались вожди племен и кланов, чтобы договориться или обсудить новые порядки на планете, заключить мир или объявить новую войну, чтобы разбавить слабую кровь и дать детенышам попробовать настоящие битвы. Каждый значимый шаг в истории их народа был связан с крепостью храмом Иццокля. Здесь чествовали прошлое, радовались настоящему и творили будущее. Огромные стены, вырезанные в самой горе, тенями накрывали всех, кто смел подступать к крепости храму.